Она готова бежать к маме, будить папу, звать доктора Рогова, бить в набат. «Юзенька!» — умоляю я ее. «Юзенька, не поднимай скандала, не пугай папу и маму, мне совсем не больно». «Брешешь! Вот вся рука вспухла! Матерь Божия! И что это за ребенок такой? Что это за паскудство такое? Почему она, бодай ее, лезет куда не надо?» Мы сторговываемся на том, что она приложит мне к руке содовый компресс до утра, а там будет видно. Но тайна моя так и рвется из души. «Юзенька, я тебе расскажу один большой секрет». «Разбила что-нибудь? Платок носовой потеряла?» «Да нет же! Юзенька, дорогая, я решила, когда вырасту большая, я буду укротительницей зверей». Юзефа понимает это по-своему. «А чего ж? И умница! Купим с тобой земли кусочек, хату поставим, заведем коня, коровку, свинку, ну, птицу всякую, свое молочко, свои яички». Под эти Юзефины мечтания я засыпаю. Сплю я плохо, болит обожженная рука. Засыпаю на короткие минуты, и мне снится все одно и то же. За мной гонится огненный султан укротительницы Ирмы и, догнав, больно впивается мне в руку. Шрам от этого ожога сохранился у меня на всю жизнь. Еле различимый, виден он на моей руке и сегодня. Глава 11. Поговорим о геройстве. Я все время думаю об укротительнице Ирме. В мире, думается мне, живут два сорта людей. Одни, их, вероятно, очень немного, как Ирма, не боятся даже львов и тигров. Другие, их большинство, на это не способны. Среди них есть очень хорошие люди, например, такие, как мой папа или Павел Григорьевич. Но все-таки они живут, думаю я, серенькой жизнью. Утром встают, моются мылом, чистят зубы порошком. Целый день делают свои скучноватые дела. Например, папа лечит больных. Потом обедают, посыпают суп укропом, помнят, в какой руке надо держать вилку, а в какой нож. Потом ужинают и ложатся спать. Нет, я так жить не хочу. Я хочу жить, как укротительница Ирма, потому что это настоящая героическая жизнь, полная опасностей и страшных приключений. В общем, укротительница Ирма представляется мне орлицей, а остальные люди – букашками. С папой мне на следующее утро поговорить об этом не удается. У него полна комната его товарищей, врачей. Все они разглядывают его ногу, и все говорят одно и то же. То, что папа и сам знает, что у него вывих голеностопного сустава, и надо полежать. Папе, наверное, скучно это слушать, но что поделаешь? Нельзя же показывать людям, что они надоели своим участием и вниманием. И подумать только, что еще 2 дня тому назад я сама мечтала быть когда-нибудь врачом. Нечего сказать, интересное занятие. Раскройте рот, скажите «а-а-а», дышите, не дышите. Что вы ели вчера вечером? Какая была утренняя температура? Неужели мне всерьез хотелось заниматься такой скукой? Да, хотелось. Но золотой султан укротительницы Ирмы заслонил это желание, и ее щелкающий бич – перечеркнул все мои серенькие мечты. Пока папа и мама заняты с врачами, я бегу к Юльке. Вот кому надо рассказать обо всем. —